Ангел-хранитель. Был бедняк разбит параличом. Ангела-хранителя встречая, он его приветствовал смешком. Вот скажи на милость, честь какая! Квиты мы, мой ангел дорогой, кончено, лети себе домой. Родился в соломе я, беда до седин меня лишала дома. Что ж, — ответил ангел, — но всегда свежей ведь была твоя солома. Квиты мы, приятель дорогой, что нам спорить, улетай домой. Расточая молодость и пыл, скоро я лишился состояния. Да, но ведь тебе подарил крепкую сумму для подаяния. Это правда, квиты мы с тобой, что нам спорить, улетай домой. Помнишь, ангел, как в бою ночном бомбою мне ногу оторвало? Да, но ведь подагрою потом с ней пришлось бы мучиться немало. Это правда, квиты мы с тобой, что нам спорить, улетай домой. Помнишь, как судья меня пилил, с контрабандой раз меня поймали? Да, но я же адвокатом был, только год в тюрьме тебя держали. Квиты мы, приятель дорогой, что нам спорить, улетай домой. Вспоминаешь горький час, когда на свою беду я шел к Венере? Да, — ответил ангел, — из стыда я тебя покинул возле двери. Квиты мы, приятель дорогой, что нам спорить, улетай домой. Скучно без хорошенькой жены, мне моя дурнушка надоела. Ах, — ответил ангел, — не должны ангелы мешаться в это дело. Квиты мы, приятель дорогой, что нам спорить, улетай домой. Вот умру у райского огня, мне дадут ли отдых заслуженный? Что ж, тебе готовы простыня, гроб, свеча и старые кальсоны. Квиты мы, приятель дорогой, что нам спорить, улетай домой. Ну так что же, в ад теперь мне путь, или в рай, где радость вечно длится? Как сказать, изволь-ка потянуть узелок, тем дело и решится. Квиты мы, приятель дорогой, что нам спорить, улетай домой. Так бедняк из мира уходил, шутками больницу потешая. Он чихнул, и ангел взмахом крыл, будь здоров, взвился к чертогам рая. Квиты мы, мой ангел дорогой, кончено, лети себе домой.